Глава 10. Выбор Сэмюэла Скромби. Фродо лежал ничком на камне, и гнусная тварь склонилась над ним, занятая поверженной жертвой. Криков Сэма она не услышала и не заметила его, пока он не подбежал вплотную и увидел, что Фродо плотно обмотан паутиной от лодыжек до плеч. Чудище уже поднимало передними ногами и поволокло его спеленутое тело. Рядом лежал и поблескивал эльфийский клинок, выпавший из его руки. Сэм не раздумывал, что ему делать. Ни верности, ни храбрости, ни гнева ему было не занимать. Он подскочил с яростным криком, схватил в левую руку меч хозяина и ринулся в бой. Странное это было зрелище, небывалое в животном мире. Бешеный зверек всего-то с двумя острыми клыками кидается отбивать тело собрата у глыбины в чешуйчатой шкуре броне. А она уже наслаждалась предвкушением кровавой трапезы. Но, услышав его писк, медленно обратила к нему пучки глаз, налитые убийственной злобой. И прежде чем она поняла, что с такой яростью не встречалась еще никогда за все несчетные годы своей паучьей жизни, острый, как бритва, меч уже отсек ей клешню, а другой, еще острее, вонзился в многоглазую гроздь, и она померкла. Жалкий звереныш спрятался под ней, укрылся от ее жала и клешней. Над ним висело зловонное, гнойно-прозрачное брюхо, и он, задыхаясь от смрада, наотмашь полоснул по нему эльфийским клинком. Но Шеллоп была не чета драконом. У нее уязвимы были только глаза. Шкура ее обросла чешуей из окаменелых нечистот, а изнутри наросло много слоев гнуси. Широкой раной вспорол ее меч, но пронзить этот гнусный панцирь не могли бы ни Берин, ни Турин, ни эльфийским, ни гномским оружием. Безвредно вспоротая, она вскинула тяжкое брюхо высоко над головой Сэма. Рана пенилась и сочилась ядовитым гноем. И, широко расставив ноги, она с мстительной силой обрушила брюхо на Сэма, но поторопилась. Он устоял на ногах, обронил свой клинок и направил острием вверх эльфийский, держа его обеими руками, и Шеллоп в смертельном ожесточении нанизалась на стальной терн так глубоко, как не вонзил бы его ни один богатырь. Тем глубже вонзался он, чем тяжелей и беспощадней придавливало Сэма к земле зловонное брюхо. Такой страшной боли Шеллоп не знавала за все века своего безмятежного злодейства. Ни могучим воинам древнего Гондора, ни остервенелым, затравленным огромным орком не удавалось даже задеть ее возлюбленную ею самой плоть. Дрожь сотрясла ее. Снова вскинувши брюхо, спасаясь от боли, она далеко отпрыгнула на задергавшихся членистых ногах. Сэм упал на колени у головы Фродо в полуобмороке от вонищи, по-прежнему сжимая меч в обеих руках. Сквозь туман перед глазами он смутно различал лицо Фродо и силился овладеть собой, не поддаваться дурноте. Медленно поднял он голову и увидел ее за несколько шагов. Многоглазый пучок страшно смотрел на него, другой потух и подтекал зеленоватой жижей. С клюва свисала струйка отравленной слюны. Она раскорячилась, припав брюхом к земле, ноги ее вздрагивали, напрягаясь перед прыжком, сшибить с ног и ужалить насмерть. Не просто отравить, одурманить и уволочь, а убить и растерзать. А Сэм стоял на четвереньках, видел свою смерть в ее взгляде. И вдруг, словно услышал голос издалека, и нашарил левой рукой на груди холодный, твердый и надежный в этом призрачно-зыбком мире подарок Галадриэли. «Галадриэль!» — тихо проговорил он. И зазвенели дальние голоса эльфов под звездным пологом в лесу любимой обитании. Зазвучали их слышанные сквозь сон песни и нежная музыка в каминном зале дворца Элронда. Гилтаниэль, Айлберет. И ожил голос в его пересохшей гортани, и он воскликнул на незнакомом ему языке: «Айлберет, Гилтаниэль! Оменль Паландириэль, Леналун Сидин Гурутос, Атиронин Фануилос!» И поднялся на ноги хоббит Сэмиум, сын Хембриджа. «Иди-ка сюда, мразь!» — крикнул он. «Ты ранила моего хозяина, гадина, и тебе не сдобровать! Мы пойдем дальше, но сперва разделаемся с тобой. Иди-ка сюда, а то тебе еще мало». И словно зажженный его неукротимым духом, светильник в его руке запламенел, как светоч, засиял, как светило, пронизывая мутную тьму ослепительно ясными лучами. Невиданный огонь с поднебесья опалил шелоп, как молния. Лучи жгли раненый глаз нестерпимой болью, другой, показалось ей, ослеп. Она шлепнулась на спину, беспомощно суча длинными коленчатыми ногами, заслоняясь от жгучего, терзающего света. Потом отвернула изувеченную голову, перекатилась и поползла на брюхе, подтягивая ноги, цепляясь клешнями за камни к черной дыре, к спасительному логову. Сэм наступал. Он шатался, как пьяный, но шел на нее. Она заторопилась прочь, мерзко, трусливо, дрожа и колыхаясь, обгаживая камни желто-зеленой слизью, и втиснулась в проход. А Сэм успел еще рубануть ее по ногам, вползавшим за нею, и упал без памяти. Шелоп удалилась. А что было с нею дальше? Долго ли безвылазно пролежала она в своей берлоге, зализывая и залечивая раны спасительной темнотой, отращивая пучковатые глаза, когда озлобленный смертоносный голод выгнал ее из логова, и где она снова раскинула свои тенета в изгарных горах? Об этом наша хроника умалчивает. Сэм остался один. В густеющих черных сумерках проклятой страны он очнулся и устало пополз назад к хозяину. — Хозяин, дорогой хозяин, — проговорил он, но Фродо не отзывался. Когда он летел со всех ног без оглядки, радуясь освобождению, шелоп огромным прыжком подскочила сзади и вонзила жало ему в шею. Теперь он лежал бледный, бесчувственный, неподвижный. «Хозяин! Дорогой хозяин!» — снова позвал Сэм и долго-долго тщетно ждал ответа. Он быстро, ловко и бережно разрезал путы и приложил ухо к груди, потом ко рту Фродо, но сердце его не билось, губы отвердели. Он растирал ему охладелые руки и ноги, трогал ледяной лоб. «Фродо, господин Фродо, сударь!» — звал он. «Не оставляйте меня одного, это ваш Сэм, откликнитесь! Не надо, не уходите без меня, проснитесь, сударь! Господин Фродо, милый, дорогой, проснитесь! Проснитесь, пожалуйста!» Потом его охватил гнев, и он бегал вокруг тела хозяина, пронзая воздух, рубя камни, выкрикивая проклятие. Потом склонился над Фродо и долго смотрел на его бледный лик на черных камнях, и вдруг он вспомнил, что ему привиделось в зеркале Галадриэли. Мертвенно-бледный Фродо крепко спит у черной скалы. Это он тогда подумал, что крепко спит. А на самом деле... «Он умер», — сказал Сэм. «Он не спит. Он умер». И от этих его слов... точно яд разошелся в холодеющей крови, и лицо Фродо сделалось исчерно-зеленоватым. И черное отчаяние овладело Сэмом. Он склонился к земле и укрыл голову капюшоном, сердце его оцепенело от горя. И черное отчаяние овладело Сэмом. Он склонился к земле и укрыл голову капюшоном. Сердце его оцепенело от горя, и он лишился чувств.